Учение о знании. По Плотину существует два способа познания. Первый — чувство, и второй — ум. Из них чувство не может быть средством познания первоначала. Но категории и общие понятия ума не имеют отношения к единому, ибо единое выше всякого определения. Из всех категорий высшая категория бытия. Но и она неприложима к единому. Категория бытия разделяет сущее и единое. Единое становится здесь предикатом сущего. В свою очередь сущее — то, что имеет вид, форму. Однако к первоначалу неприложимы ни вид, ни форма. Первоначало не может иметь никакого мысленного образа. Что касается остальных категорий, то они все связаны с категорией бытия и, так же, как и она, не могут быть приложимы к единому. Если, таким образом, единое безусловно лишено всех предикатов, то каким способом оно может быть познано? Такое познание все же возможно. Каждый предмет — единое. Следовательно, каждый предмет — есть душа. Он даже больше душа, чем протяжение, следовательно, причастен, безусловно, простому. Поэтому душа может возвыситься до первоединого. Однако, возможно, это не при помощи чувства или мысли или слова, а только при помощи особой сосредоточенности на познаваемом предмете. Эта сосредоточенность — созерцание, отрешающееся от всего, что не есть единое, и сосредоточивающееся на безусловно простом. Слово «созерцание» здесь даже недостаточно точно, так как предполагает разделение на созерцаемое и созерцающее, а эта двойственность противоречит природе единого. Постижение, о котором здесь говорит Плотин, есть непосредственное слияние с единым, при котором душа и единое совпадают. Генезис мира. Охарактеризовав природу единого и способ его постижения, Плотин пытается разъяснить, как и в каком порядке все существующее происходит из единого. Учение это вполне мистично и идеалистично. Кроме того, оно вполне иррационалистично. Речь идет не о происхождении сущего во времени. Не только высшее начало, то есть первоединое, но и чувственный мир существует, согласно учению Плотина, вечно. Вопрос о происхождении тем самым поставлен вне времени и сводится к вопросу о зависимости одного бытия от другого. Сначала объясняется происхождение второго начала. Оно происходит не посредством движения, так как иначе оно не было бы вторым началом, а таким началом было бы именно движение. Оно происходит с необходимостью, но не из какой-либо потребности первоединого, а только из полноты его бытия. При этом первоединое не испытывает никакого изменения, умаления, разделения, а второе начало не отделяется от первого. Этот способ происхождения второго начала из первого поясняется так. Единое, преисполненное бытия, как бы переливается через собственный край и, переступая свою границу, порождает другое бытие. При этом единое остается единым, остается полнотой бытия и после происхождения второго начала. Так, согласно сравнению Плотина, солнце вечно сохраняет всю полноту своего бытия, а от солнца происходит свет, который зависит от него, обращен к нему, но сияет отдельно от него. Нечего и говорить о том, насколько это сравнение Плотина противоречит данным и законам физики и астрофизики. Начавшееся таким способом происхождение подчинено определенному закону, согласно которому все происшедшее всегда ниже производящего. Так возникает целая градация степеней бытия. В отличие от первоединого, все остальное существует лишь в той мере, в какой связано с единым, оно взирает на него и получает от него жизнь. Первое, что происходит из единого, есть ум. В уме следует различать по Плотину три момента. Первый — понятие вещества, второй — мыслимое бытие, третий — само мышление. В качестве мира идей ум есть многое, состоит из видов и форм. Но так как вид нельзя представить иначе, как вид чего-нибудь, то в мире идей должно существовать и вещество. С другой стороны, так как чувственный мир предполагает существование не только видов, но и вещества, то и по этому основанию идеальные типы чувственного мира, пребывающие в уме, должны иметь также и вещество. Но это вещество не материя чувственного мира. Вещество, образующее момент ума, есть форма, определенная от вечности, и вечно остается таким. Напротив, вещество чувственного мира — мертвая материя. И хотя материя эта также определена формой, но не так, чтобы полученные при этом формы предметов оставались вечно существующими. Вещество ума или идеального мира есть бытие, сущее. За ним пребывает единое, которое уже не есть сущее. Напротив, материя чувственного мира не есть бытие. За ним пребывает бытие, и он — отражение бытия, следовательно, материя чувственного мира есть только призрак. Вещество идеального мира, ума, отличается от материи чувственного мира и по происхождению, не в смысле происхождения во времени. Вещество идеального мира есть вещество, рожденное и существующее от вечности. Материя чувственного мира есть материя, вечно рождающаяся, вечно происходящая. Второй после вещества момент ума есть мыслимое бытие или существование. Необходимость этого момента следует из природы ума. Ум не может быть обращен к низшему, так как он первее низшего. Он может быть обращен только на самого себя и на высшее. Но так как созерцающее есть истинная мысль, то и созерцаемое должно быть истинно существующим, или даже высшим, чем существующее, в случае, если созерцаемое есть само единое. Третий момент ума — мышление. В качестве ума ум необходимо есть мышление. Этим трем моментам в понятии ума соответствуют три момента в его образовании. Для материи вещества — ее основанием будет иное по отношению к единому. Так как единое безусловно единое, то все, кроме одного, есть иное или инаковость. В противоположность единому иное есть множественность. Сама по себе инаковость — нечто безусловно неопределенное, и только обращаясь к единому, она впервые получает определение и впервые становится бытием. В то время как обращение инаковости на единое впервые порождает определенность и вместе с определенностью бытие, обращение инаковости на себя порождает мышление. Однако обращение инаковости на единое и на себя — не следует понимать как два различных во времени процесса. Это один и тот же акт, и только анализ выделяет в нем его различные моменты. Мысль может быть обращена, согласно Плотину, только на самое себя, только к своему исходному началу. Но так как это начало получается от единого, то мысль, обращенная на себя, необходимо будет обращена и на единое. Перед Плотином, развившим изложенное учение о первоедином и об уме, должны были неизбежно возникнуть вопросы. Почему из единого возникает ум? Каким образом из первоначально единого может произойти многое? Ответ на них следующий. То, что близко стоит к совершенному, совершеннее того, что дальше стоит от совершенства. После единого ум всего совершеннее, так как он непосредственно созерцает единое. Как наиболее совершенное, ум ближе всего к единому по степени единства. В уме пребывают все виды и все формы, не отделенные друг от друга пространством. Эти виды и формы отличаются от высшего единства только инаковостью, поэтому ум следует непосредственно после единого. Что касается теперь множественности, то она возникает в силу закона, согласно которому производимое всегда ниже производящего. По отношению к единому, низшим является многое. Единое есть всюду и вместе с тем нигде. Поскольку оно всюду, оно позволяет возникнуть многому. Поскольку оно нигде, оно не есть та множественность, которая впервые должна произойти из самого единого. Так как ум — высшее совершенство после единого, то уму принадлежит и высшее единство. В нем не могут происходить никакие логические действия. Мышление ума не может протекать в форме силлогизмов. Как чистая мысль, ум может созерцать только истинное. Он не подвержен никаким ошибкам, и о нем нельзя заключать по аналогии с нашим человеческим умом. Вместе с бытием в уме появляется возможность категорий. Как сущее, ум подлежит всем категориям. Он подлежит категории движения, так как ум есть мышление, и подлежит категории покоя, так как его мышление утверждается в понятиях, которые всегда остаются неизменными. Ум есть иное, так как в нем имеется многое, и он есть тождество, так как во всем своем содержании он остается тем же самым. Поскольку в уме заключаются все эти категории, к уму применима категория количества. Поскольку же в уме различаются его идеи, ум подлежит категории качества. Постоянно определяясь первоедином, ум производит множество идей или умов. Все категории ума приложимы также и к идеям. Сущность идей та же, что и сущность ума. Подробности отношения между умом и идеями у Плотина не ясны. Ум определяется как сила, составляющая основу идей, а идея как энергия или как возможность и действительность. Но вместе с тем ум определяется как целое, а идеи как части целого, и отношение между умом и идеями разъясняется как отношение между родом и видами рода. В то время как у Платона идеи рассматриваются как первообразы вещей чувственного мира, его сознательные образцы, у Плотина идеи и ум скорее действующая причина по отношению ко всему остальному. Третьим после единого и ума оказывается у Плотина душа. Она так относится к уму, как ум к единому. В то время как ум есть обращение на самого себя, душа есть обращение вовне. В то время как единое и ум остаются безусловно неподвижными, душа обладает движением. С одной стороны, душа обращена к высшему началу, созерцает высшее начало и действует по закону этого высшего начала. С другой, она частично погружается в порядок мировой жизни, является бессознательным активным началом, осуществляет первообразец на материи. Находясь на грани божественного единого и естественного множественного, душа в силу природной необходимости соприкасается с обоими. Но и погружаясь в чувственный мир, она остается вечным и божественным началом, созерцающим высшее. Душа находится посредине между безусловной неделимостью истинно сущего и безусловной делимостью чувственного бытия. Она делима лишь в отношении к телу, но сама по себе остается неделимой, относится ко всем частям тела. Она вся целиком в глазе, в ухе, во всем теле. Все отдельные души происходят из одной души, как из высшего божественного начала. Существенное единство души проявляется в способности людей сочувствовать друг другу, радоваться чужой радостью и печалиться чужой печалью.